Глава 81. Юг. Для Ихневмона дорога до Лазии была недолгой. Вулф сидел позади Тунувы, обхватив ее за пояс. Нинуру, пока можно было, жалась к веретенным горам, укрываясь от змеев. Тех в Эрсере поубавилось, видно, полетели дальше. Оставались позади разлагающиеся на солнце тела, развалины селений и блуждающие ноги и люди с красными по локоть руками. Таких Вулф убивал стрелой, обрывая вопли. У него был меткий глаз. На краю Лазийской пущи Нинуру остановилась, и Тунува, соскользнув с ее спины, принялась собирать воду с широких розовых листьев. Вернувшись, она заметила, как разглядывает деревья Вулф. «Ты помнишь», — сказала она, сложив заученные и низкие слова. Вулф кивнул. «Да, немного, кажется». Он потянул носом. «Такой зеленый запах!» В пробежавшей по его лицу улыбке она увидела свое дитя, радующееся первому шагу. Нинуру пробивала себе дорогу в зарослях. Вблизи смоковницы Тунува поймала себя на тревожном предчувствии. От мысли о встрече с Эсбор теснила грудь. Да и застанут ли они сестер? Скорее, те отозваны в какой-нибудь далекий город для защиты выживших. Вулф вслед за ней спустился под корни смоковницы. Тунува осветила тоннель своим огоньком, одновременно очаровав и напугав сына. Любопытствуя, он еще сильнее походил на Мерина. «Твой родитель», — медленно проговорила она на инисском. «Ты его помнишь?» «Нет». Вулф взглянул ей в лицо. «Кто он?» «Его звали Мерин». «Мерин», — старательно повторил он. «Жаль, что он умер». Тунува потупила голову. Отвела взгляд, жалея, что у них так мало общих слов. На дальнем конце тоннеля она освободила Нинуру от груза и скинула овчинные сапоги, в которых давно жарились ноги. «Тува!» Она обернулась на шепот, и Сию бросилась ей на грудь. «Ох, Тува!» — глухо проговорила она. «Ты дома!» «Сию!» — Тунува обхватила ее голову, на сердце стало тепло. Сию цеплялась за нее. «Все хорошо, солнышко. Я дома. Я по тебе скучала. И я скучала». Тунува обняла ладонями ее лицо, вгляделась, находя перемены. После месяцев войны щеки запали, в глазах сквозила пустота, невозможная для ее 19 лет, а на обросших мускулами плечах прибавилось шрамов. Она обрезала длинные волосы по плечам и стала больше прежнего походить на Эсбор. «Эсбор сказала, ты ушла». В тихом голосе Сию был отзвук старой боли. «Тува, почему? Когда ты была нам нужна?» Тунува провела пальцем по ее скуле. «Была причина. Суди сама, важная ли?» Она взглянула на Вулфа, помолчала. «Сию, это мой родной сын Армул. В Иннисе его назвали Вулфом». Сию словно не верила своим глазам. Вулф с настороженным любопытством ответил на ее взгляд. «Родной сын», — повторила Сию. «Правда?» «Думаю, да». «Я так рада за тебя, Тува! Вот ты и вернула свое дитя!» Она невесело улыбнулась. «Не придется тебе больше порочить свое имя такой бедной дурочкой, как я!» «Ох, Сию, нет, нет!» Тунува снова прижала ее к себе. «Я ничему в жизни так не радовалась, как нашему общему имени. Ты моя, как всегда была. Просто я не могла не узнать». Сию кивнула ей в плечо. Тунуве вдруг припомнился день, когда Эсбор рассказала родной дочери всю правду, и Сию, вбежав, бросилась ей на колени и обняла за шею. «Тунува, я тебя люблю! Я так горжусь, что ношу твое имя!» «Я бы ради Лукери так же поступила», — сказала ей Сию. Она заметила Канту и подошла поцеловать ту в щеку. «Канта, и ты уцелела! Как хорошо, что все вы вернулись!» «Привет, милая Сию», — улыбнулась Канта. «И я рада вернуться. Лукери здорова?» «Да, набирает силу». «Сию, Эсбар здесь?» — спросила Тунова. Сию ответила осторожно. «Да. Мы были в Исрике, но Эсбар велела нам вернуться, пополнить магию и припасы. Нам на смену ушли те, кто ждал здесь. Давай я найду Вулфу место, где выспаться», — предложила она, с любопытством испытывая на вкус инисское имя. «Дорога наверняка была трудной. Если можешь. Спасибо, солнышко». Сию взяла его за руку. Вулф, увлеченно оглядываясь по сторонам, пошел за ней. В ее солнечной комнате горел светильник. Тунова растрогалась, увидев, как здесь тепло и светло. Хоть она и бросила обитель, а комнату держали для нее наготове. Она открыла сундук, переоделась в чистое. Очень хотелось лечь и уснуть. «Тунова!» В дверях стояла Эсбар в светлом абрикосовом шелку, перехваченном в талии. Волосы, отросшие до лопаток, она убрала назад, открыв янтарные серьги. И у нее, как у Сию, прибавилось шрамов и мышц. Телом крепка, а вот лицо... Лицо выдавало, как тяжела ноша вождя. Потухшие глаза запали, твердые, как камешки. Тунова закрыла сундук, встала. Эсбар смотрела на нее, стиснув челюсти. Впервые за 30 с лишним лет Тунова не знала, что сказать любимой женщине. Ведь так много было сказано, а оказалось мало. «Ты его нашла?» — заговорила, наконец, Эсбар, так и оставшись на пороге. «Сына?» «Да, он был на севере». Тунова тоже не тронулась с места. «Эсбар, прежде всего прочего, тебе следует знать, что по меньшей мере некоторые из восточников пособничают змеям и сами владеют змеями. Один такой напал на нас в горах, и на нем летели две женщины. Они, несомненно, в союзе. На змее даже седло было. Кто-то из них владеет магией?» «Не могу ответить. Змей бросился на меня, едва увидев». «Я мало что разглядела», — призналась Тунова. «Думаю, в нем магия того же рода, что у Канты. У меня вырвалось алое пламя, чтобы отразить его нападение». Эсбар кивнула. «Что это значит для нас, подумаем после. Пока и без того достаточно дел». Она скрестила руки. «Ты уверена, что нашла именно Армула?» «Принявшая его инисская семья звала его Вулфертом Гленном. Но это рожденный мною ребенок. Я узнаю лицо, вижу в нем Мерина». «Значит, Канта не ошиблась». Эсбар шагнула в круг света. «Тебя долго не было. Я боялась, что ты погибла». Она села у огня и добавила: «И еще боялась, что ты решила не возвращаться. Ты же меня знаешь». «Думала, знаю». Тунова подтянула второе кресло, оставив между ними низкий столик. «Сию сказала, вы были в Эрсере». «Да. Для Дарании я сделала все возможное, но там полчища этих зверей, и у них одна цель — разрушать. Боюсь, пока это кончится, нас в живых не останется», — тихо добавила Эсбар. «Я держалась веры, как огонь фитиля, но фитиль уже почернел и свернулся». «Мать проведет нас до конца, Эсбар». «Обитель, может быть. А нас с тобой». Тунова не думала, что ей еще когда-нибудь станет так холодно, пока Эсбар Акнара не задала этот вопрос. «Тебе решать». У нее перехватило горло. «Для меня ничего не изменилось». Эсбор ушла глубже в кресло. «Я столько лет смотрела, как ты горюешь», — сказала она. «А когда у тебя появилась надежда, не стала ее раздувать. Просто я испугалась, что эта надежда лжет, Тува. Ты поступала, как считала правильным. Я с отчаяния наделала глупостей. Все мы глупеем, когда речь идет о любви», — выдохнула Эсбор. «Армулу. Вулферту здесь рады. Признаться, мне любопытно на него посмотреть. Я рада, что ты еще немного со мной». У нее разом переполнились глаза. Эсбор так давно не плакала. Тунова через стол дотянулась до ее руки, сплела пальцы. «Этого довольно?» — звенящим голосом спросила Эсбор. «Теперь тебе довольно будет нашей жизни, Тува?» «Мне ее всегда было довольно. Просто я хотела знать». Эсбор стиснула ее пальцы. «Я дня больше не проживу без тебя», — шепнула она. «Будь со мной. Прости меня, и я тебе окажу ту же милость. Давай делать то, для чего мы родились». Тунова склонилась к ней, прижалась лбом ко лбу. Они сидели так долго, дышали, были вместе.